регистрационном бюро космопорта Фьерноса работало немало мршанцев. Не потому, что для этой работы не нашлось бы людей. Просто поселение человечества на планете прародительницы мршанцев жило по иным законам, чем анклавы на Урсе и Меклоне. Нынешнее дружелюбие двух могучих рас, подчеркнуто поощряемое правительствами империи и территорий, нуждалось, тем не менее, в постоянном взаимном контроле. Саела, вольно-наемный мршанец, работавший старшим регистратором секции малых кораблей, принадлежал к мужскому примполу. Самая угнетенная и малочисленная часть мршанского общества еще сотню лет назад практически не имела гражданских прав. Сейчас времена изменились, и лишь благодаря этому Саела был жив. Его безумное честолюбие и своенравность в прошлом не смогли бы найти никакого применения. Как и полагалось вольно-наемным, Саела был одет в форменные бежевые брюки и короткое подобие жилетки. В отличие от других мршанцев, Саела носил одежду не только повинуясь приказу или уважая человеческую мораль. Ему нравилось быть одетым. Он никогда, за исключением брачных обрядов, не становился на четвереньки. Существование на стыке двух культур несло в себе много преимуществ для потенциального парии, обладавшего гибким сознанием. Космопорт был переполнен. Сезон молодого вина всегда привлекал к Фьерносу человеческих туристов. Агентства путешествий фрахтовали все новые и новые лайнеры, а маршруты транзитных кораблей начинали изгибаться к мршанским территориям. Документы. Саела пролистал тоненькие пластиковые книжечки паспортов. Два гражданина Каилиса, мужского пола, комивые жоры. Он поднял пушистое рыжеватое лицо, сверяя фотографии. «Все верно». «Транзит?» — поинтересовался он. Ответил более старший человек. «Да, мы летим к Юлианне». «У вас удачный маршрут», — сказал Саела, старательно подмигивая человеку. «Сезон молодого вина в разгаре». «Люблю совмещать приятное с полезным», — признал комивояжер. «Хорошая фраза», — заметил Саела. «Он никогда не упускал возможности пополнить запас человеческих идиом». «Дозаправка по обычной категории срочности?» «Конечно. Можете не спешить». Саела вложил паспорта в принтер и стал неторопливо выписывать временную визу. «У вас есть сутки. Территорию человеческого поселения покидать запрещено. Любые растения, продукты питания и наркотические вещества считаются контрабандой». Он никак не мог понять, что вызывает у него настороженность. Сегодня перед ним прошло уже полсотни подобных визитеров. «Вы уроженцы Каилиса?» «В пятом поколении». «Гарик», — старший мужчина похлопал молодого по плечу, — «мой племянник. У меня детей нет. А надо же кому-то передать место. На Атан не скопишь, но и голодным не останешься. Да и мир повидаешь». «Абсолютно нормальная человеческая реакция». Повышенная болтливость, стремление понравиться таможенному чиновнику, пусть даже и нет никаких нарушений. Саела вручил людям паспорта. «Приятного отдыха на Фьерносе!» «Благодарим вас, господин». Саела смотрел им вслед, с мршанским эквивалентом человеческой улыбки. «Хорошие люди, слава безбрежности, что империя и территории вновь дружат». Этот торговец с мягким добродушным лицом и движениями убийцы-профессионала был бы крайне опасен в бою. Мршанец вздрогнул, осознавая собственную мысль. Легко изменить лицо, элементарно замаскировать фигуру, несложно сменить отпечатки пальцев и сетчатки, можно фальсифицировать даже генотип. Никуда не деться от того, что составляет основу личности, навыков, инстинктов, рефлексов. Комивояжеры с Каилиса были фальшивкой. Саела посмотрел на начальника смены, спокойного пожилого человека. Тот вопросительно кивнул. Саела покачал головой. «Поспешность хороша лишь при ловле блох. Обидная, но уместная человеческая поговорка». Он почесался. Крошечные тиранские кровососы вероятно, сознательно завезенные на Фиярнос в годы Тукайского конфликта, уже много лет были бичом мршанцев. Агенты СИП? Маловероятно. Шпионы неприметные. Нанятые кем-то киллеры? Разборки между людьми? Неинтересная версия. На разоблачении двух уголовников не сделаешь карьеры. Самым роскошным подарком судьбы была бы поимка тех двух террористов, что пытались уничтожить императора людей. Шерсть на загривке Саелы вздыбилась. Возможно, он заслужил подарок судьбы.